Там, где похоронен старый маг, где зияет в мраморе пещера, мы услышим робкий тайный шаг. Мы с тобой увидим Люцифера. Подожди, погаснет скучный день, в мире будет тихо, как во храме. Люцифер прокрадется, как тень, с тихими вечерними тенями. Скрытый, незримый для всех, сохраним мы тайное молчание. Будем слушать серебристый смех и бессильно горькое рыданье. Синий блеск нам взор заворожит. Фея Мап свои расскажет сказки, испугнет, блуждая вечный жит бабочек оранжевый. Краски. Но когда воздушный лунный знак побледнеет, шествуя к паденью, снова станет трупом старый маг, Люцифер, блуждающий тенью. Фея Мап на лунном лепестке улетит к далекому чертогу, и угрюмо посох, сжав в руке вечный жит, отправится в дорогу. И, взойдя на плиты алтаря, мы заглянем в узкое оконце, чтобы встретить песнею царя золотисто-огненное солнце. Влюбленная в дьявола. Что за бледный и красивый рыцарь проскакал на вороном коне? И какая сказочная птица кружилась над ним в вышине? И какой печальный взгляд он бросил на мое цветное окно? И зачем мне сделался несносен мир родной и знакомый давно? И зачем мой старший брат в испуге при дрожащем мерцании свечи вынимал из погребов кольчуги и натачивал копья и мечи? И зачем сегодня в капелле все сходились, читали псалмы, и монахи угрюмые пели заклинания против мрака и тьмы? И спускался сумрачный астролог с заклинательной башни в дом. И зачем был так странно долг его спор с моим старым отцом? Я не знаю, ничего не знаю. Я еще так молода, но я все же плачу и рыдаю и мечтаю всегда. Любовники. Любовь их душ родилась возле моря, в священных рощах девственных наяд, чьи песни вечно радостно звучат, с напевом струн, с игрою ветра споря, великий жрец. Страннее и суровее едва ль была людская красота, спокойный взгляд, сомкнутые уста и на кудрях повязка цвета крови. Когда вставал туман над водной степью, великий жрец творил святой обряд, и танцы гибких, трепетных наяд по берегу вели жемчужной цепью. Среди них одной, пленительней, чем сказка, великий жрец оказывал почет. Он позабыл, что красота влечет, что опьяняет красная повязка. Звезды предрассветные мерцали, когда забыл великий жрец обет ее уста. Не говорили «нет», ее глаза ему не отказали. И преданы клеймящему злословию, они ушли из тьмы священных рощ туда, где их сердец исчезла мощь, где их сердца живут одной любовью. Заклинание. Юный маг в пурпуровом хитоне говорил нездешние слова, перед ней царицей беззаконий расточал рубины волшебства.